За обезоружение он мне отомстит. «Поезжайте, Кирилл Иннокентьевич», — сказал Ной. «Да, конечно. Где вы остановились, Евдокия Елизаровна?» «А, у госпожи Юсковой. По Воскресенской деревянный двухэтажный дом. Но я понаведаюсь к вам. А вы не спешите со службой, господин Харуджи». И уехал в сторону вокзала. И вот они снова вместе, сотрапезники злосчастной судьбы, Ной и Дуня. Сидят на лавочке тесно друг к другу, и Вельзевул головою к ним покорный и смирный. «Кажись, не видеть мне от тебя, ребеночка», — горестно молвила Дуня, пожимая в ладонях широченную руку Ноя. «Так и останусь одна со скотами и бандитами. Так меня мутит, так мутит и кружение. Все перед глазами плывет, плывет, как на качелях будто. И боли, боли! Вот оно, какое розовое небо над нами. Это покойная Дарьюшка писала в своих тетрадках, что над нами розовое небо. Не розовое, а чугунное. Хоть ты со мною, слава Богу. А Вельзевул-то каким смирным стал. У меня аж сердце зашлось, как он понес тебя. А кругом орут, орут. Разнесет мужика, туда ему и дорога. И с таким злорадством ужас. Звери! Если б ты слышал, как орала толпа возле вокзала, когда меня били бандиты Исаула. Убейте проститутку! Я бы им пасти разорвала. Сколько гадов на земле! Хоть бы кто заступился. Ной успокаивал Дуню, но разве можно успокоить пораненную душу? Или от века до века так будет, страдание одного и каменное равнодушие всех к страдающим? Ну не плачь, ты же со мной, все может обойдется. Дуня спросила, где Ной встретился с Кириллом Иннокентьевичем. И по мере того, как узнавала подробности, перебивала. «Ой, как же ты! Урядник тебя мог зарубить!» И когда обо всем узнала, обрадовалась. «Вот видишь, а ты от меня таился. Ведь не чужая тебе, не чужая!» «Ох, Ной, Ной! Да что тебе, Дальчевский и Новокрещенов? Кирилл Иннокентьевич, как я видела на том совещании офицеров в Гатчине, имеет большой вес». Сам Дальчевский лебезил перед ним, а Новокрещенного он обозвал Чингисханом. «Да от тебя вином пахнет», — унюхала Дуня. «Коньяк был во фляге, хоть бы мне глоточек, может быть, лучше стало бы». Но и достал из сумы флягу, потряс, на донышке плескалась. «Тебе оставить? Пей, пей, мы с ним сколь выдули». «Исаула-то он здорово разделал». Дуня расслабилась, теснее прижимаясь к Ною, единственному защитнику. «Ну к чему ты шла на вокзал? Дальчевского, что ли, хотела встретить? Мало он тебя сплотировал? Плюнула бы на всех? Не я ли тебя призывал к тому?» «Призывал», — возмутилась Дуня. «Меня надо не призывать, а по рукам и ногам связывать и не отпускать. Дурная папашина кровинка кидает из стороны в сторону, как вот Вельзевула бросала по площади. Ты его разве призывал? Если бы меня хоть раз укоротил так, может, и я бы стала покорной? Ой, язык заплетается. Как сразу опьянело, хоть бы обошлось все. Я так боюсь. Извозчик едет». Со стороны вокзала быстро ехал извозчик. Ной выскочил на середину улицы, держа Вельзевула на поводу. Пожилой извозчик в черном картузишке, в лапсердаке, остановил карего выездного коня, запряженного в экипаж с опущенным верхом. «Меня послал господин офицер с вокзала увезти больную даму в дом госпожи Юсковой. Пожалуйста, пожалуйста». «Стой, Верик!» — прикрикнул извозчик на коня. И когда Ной повел Дуню к экипажу, она так и шла, согнувшись, извозчик узнал ее. «О, Иегове! Это же вас били, господа казаки, и угнали в тюрьму. Теперь отпустили?»